Часть вторая. Отношение его к России – особая тема. Он, кажется, единственный из русских лириков, у которого о родине нет почти ни слова. Пейзажной лирики минимум, если не считать урбанистических вещей вроде «Адища города». Но это ведь может касаться любого города, не обязательно русского. Обычно его пейзаж – пустяк у реки. Нежно говорил ей: «Мы у реки шли камышами. Слышите, шуршат камыши у оки, будто наполнено окамышами». А в небе лучик сережкой вдев в ушко, звезда, как вы хорошая, не звезда, а девушка. А там, где кончается звездочки точка, месяц улыбается и заверчен, как будто на небе строчка и заверченка. Пейзажа нет, не станешь же всерьез воображать оку полную мышей или строчку на небе. Отношение к природе сугубо базаровское. Лишний раз вспомнишь, как Лиля в дневнике 30-го года поражается его сходству с Базаровым. Может, он и любил, и, что называется, чувствовал природу, но запрещал себе в стихах любое слюнтяйство по этому поводу. Больше того, ему условно нравится, когда расстреливаются все эти глупости. «Пошли, пообедав, живот разминать, а ну, не размякните, нутика, цветов детвора обступает меня, так называемых лютиков, вверху зеленеет березная рядь, и ветки радугой дуг, пошли вала вертеть и врать, и тут, и вот тут, и вдруг». Обфренчились формы костюма ладного, яркие, прямо зря. Все достают из кармана из заднего, браунинги и маузера. Ушедшие подымались года, и бровь по-прежнему сжалась, когда разлетался пень, и когда за пулей пуля сажалась. Поляна и ливень пуль на нее, огонь отзвенел и замер. Лишь вздрагивала газета рванье, как белое рваное знамя. Компания дальше в кашках пошла. Сравним. Хлеще ливня, гром ободрей, бровь к брови, ровненько, со всех винтовок, со всех батарей, с каждого маузера и браунинга, сотни шагов из десяти, с двух в упор, за зарядом заряд, станут, чтобы перевести дух, и снова свинцом сорят. Конец ему, в сердце свинец, чтобы не было даже дрожи. В конце концов, всему конец, дрожи конец тоже. Окончилась бойня, веселье клокочет, смакуя детали, разлезлись шажком. Лишь на Кремле по этого клочья сияли по ветру красным флажком. Повторение почти дословное, с интервалом ровно в 5 лет, 1923-1928. Но модальность изменилась на 180 градусов. В проэта расстреливали поэта точно так же, дружно и в ряд. В удачном случае расстреливают природу. И поэту это очень нравится. Революция всегда молодая, готова. Разбирая этот текст, поэтика произвола и произвольность поэтики, Жалковский справедливо замечает, что ритуально-очистительной стрельбе передается само лирическое «я». Но передается, здесь, значит, не только с увлечением вовлекается, но и подвергается. Вместе с природой расстреливается личность. Маяковский явно отождествляет себя не со стрелками, которые всегда молоды и готовы, но с тем пнем, в который всаживается ливень пуль. Ведь это с ним уже воображение проделывали. Природа – то, что должно быть побеждено. Поэт тоже. Такова глубинная лирическая тема, последовательное самоуничтожение ради будущего. Так что пейзажной лирики от него мы не дождемся, как не дождемся, впрочем, и лирически исповедальной. Лирическое «я» оглушительно декларирует себя, но в себе не копается и не разбирается. С Россией та же история. Россия – то, что должно быть уничтожено во имя будущего, ибо в настоящем господствуют убийственные законы. Россия дряхла, грязна, бесчеловечна. Думаю, отношение Маяковского с Россией вполне совпадает с Бурлючьим. И не зря он иногда поет стихи Бурлюка на разные обиходные мотивчики, называя это дикими песнями нашей Родины. «Обкусают звери мякоть, ночь центральная их проведи». Звучит бессмыслица, а между тем стихи вполне понятные. 1918 года. Призыв и предпосланная им строчка, приемля запахи и отрицая вонь, того же Бурлюка, нечто вроде девиза. «Русь – один сплошной клоповник, всюду вшей ползет обоз, носит золоте сановник, мужичок, что весь промозг, осень, тонем студный, слякоть, номера не заходи, обкусают звери мякоть, ночь центральных проведи, всюду липкую тряпицей у грудного заткнут рот, есть». Вопли десятирицы, тошноты моря и рвот. Грусь грязевое болото, тянет гнойный пьяный смрад. Слабы, выверть нечистоты, поселение, пристань, град. Грязь зовут враги отчизны. Разве о этом русский быт поскорее правен тризнул? Празднеством параш корыт. Мой мощный бодрый шваброй, милой родины удел, все, кто духом юно храбрым, торопясь, не оскудел. Загадочные строчки про мякоть и центральная, как раз при наличии предлогов, бурлюком обычно опускаемых, звучат вполне логично. Не ночуй в номерах, клопы заедят, обкусают мякоть. Надежнее центральные бани, они же китайские по названию проезда, они же хлудовские по имени владельца, заодно и помоешься. У Маяковского, как и у Бурлюка, и у прочих футуристов, никогда не было умиления перед кротостью, сиростью, жалкой уютностью родной дождливой природы. Всюду в шеи ползет обоз. Те, кто находит в этой грязи источник умиления, враги. Всяческое славянофильство Маяковскому было противно, как, впрочем, и любой национализм. Горячее всего это отвращение к родине выражено в стихотворении «Россия», единственном авторском полном и ясном высказывании об отношении к стране проживания. Впрочем, главное тут не холод и грязь, а тотальное недоброжелательство, хроническое опасение, угрюмое непонимание. Янгфельд, ссылаясь на устное сообщение Брика Харджиеву, датирует эти стихи не 1915 годом, как в первой публикации, все сочиненное, а декабрем 1917. Это одно из лучших его стихотворений, грех не процитировать. «Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм, спрятать голову, глупой стараюсь, в оперение звенящее врыв. Я не твой, снеговая родина, глубже в перья душа уложись. И иная, кажется, родина, вижу, выжжена юная жизнь. Остров зноя в пальмы овазился, эй, дорогу, выдумку мнут, и опять до другого оазиса». Вью следы песками минут. Иные жмутся, уйти б, не кусается ль. Иные изогнуты в низкую лесть. Мама, а мама, несет он яйца? Не знаю, душечка, должен бы несть. Ржут, этажи, улицы пялятся, обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы. Переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра, перья обрей. Пусть исчезну чужой заморский поднистовство всех декабрей. Спустя каких-то 8 лет это у него повторилось. Над родной страной пройду стороной, как проходит косой дождь. Интонация уже умиротворенная, но тема прежняя – ненужность. Мало мы знаем в русской литературе декларации столь откровенных и столь рискованных. Родину не то, что не принято ненавидеть. Один Печорин осмелился сказать, как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения. Но вообще признаваться даже в легком неодобрении категорически не принято. Родина всегда права уже, потому что Родина. Мы ей по гроб жизни обязаны. В своих страданиях она не виновата. Виноваты власть, элита, интеллигенция. Сказать грубое слово о народе, вообще, боже упаси, сразу окажешься высокомерным барином. Оскорбишь лучшие чувства читателя. Так что стихи отважные, куда более рискованные, чем все его «вам и нате». Потому что «вам и нате» обращены к так называемой светской черни, а «России» — адрес куда более конкретный. И в самом деле Маяковский в российской стране и литературе экзотический зверь, чужой заморский, ровно никаких добрых родственных чувств к любым имманентностям родне, который был формально нежен, но в быту холоден, стране, гражданам, разве что Грузия мила, и то биографически, как воспоминание детства. Он никого не может любить по принуждению, потому что так принято. Пейзаж не умиляет его, и когда Олеж при нем, глядя в окно поезда, восклицает «Всхолмление», Маяковский осаживает, вы не могли бы выражаться менее помпезно? Арабская суть отечественного характера подавно ему противна. Сельская жизнь – лишь источник грязи и холода, и на даче он любит только собирать грибы. Занятие азартное, не хуже карт. И вот, однако, что удивительно, некое самоотождествление с Россией у него все-таки есть. Ведь это его расстреливают, как эту природу. Это его надо уничтожить любой ценой, чтобы построить будущее. Россия должна погибнуть, чтобы на ее месте возникла страна-подросток, пафос поэзии Маяковского, самоуничтожение, чтобы вследствие этого самоуничтожения пришли новые люди и новые поэты.